В ярком свете оранжереи стал виден налет пыли на ее очках. Она сняла их, вытерла красивое платье, подарок Беренильды, не заботясь о том, что помнет этот роскошный наряд, и начала размышлять, кляня себя за глупость. У нее было столько недель, чтобы измыслить новые планы, новые возможности, а она продолжала цепляться за свою прошлую жизнь. Но тут Арчибальд прервал ее размышления. «Я хотел бы, чтобы вы внимательно взглянули на это», — предложил он. «Я одолжил их у церемониймейстера». Он вынул из кармана две красивые игральные кости, которыми пользовался во время игры в гусек, и протянул Офелии. Но тетушка Розелина успела выхватить их, прежде чем они попали в руки племянницы. Старушка видела достаточно непристойностей в покоях Арчибальда и не могла допустить, чтобы он коснулся ее хоть пальцем. Офелия взглянула на кости. На них не было ни одной цифры. «Теперь понимаете, невеста Торна, они не настоящие. Церемониймейстер — член клана Миражей, и он сам решает, какие цифры должны появиться на костях, которые бросают игроки». «Значит, по его вине ваш слуга всякий раз падал в люк», — прошептала Офелия, пораженная этим открытием. «Фарук всегда выигрывает. Предложив ему открыть сырную лавку, он тут же превратил бы ее в кондитерскую». В эту минуту из оранжереи донесся радостный гомон. Офелия не видела игровую площадку, ее заслоняли фонтаны и пальмы, но поняла, что игра возобновилась. Новая партия с новыми фальшивыми костями. «Будь я похитрее», — заметила она, вспоминая маневр графа Бориса, который дождался победы Фарока, чтобы выпросить имение. «Мне следовало бы предложить ему прочитать его книгу вместо того, чтобы просить о музее. А я так глупо позволила Торну обойти меня». Арчибальд изумленно раскрыл глаза и рот. «Постойте! Неужели вам не рассказали, что случилось с чтецами, которые побывали здесь до вас? Мне сообщили, что все они потерпели неудачу и что монсеньор Фарук был очень разгневан, но я могла бы попытать счастье. Я плохо разбираюсь во многих вещах, но что касается экспертиз, делаю их прекрасно». «Так вот, откажитесь от этой затеи», — решительно сказал Арчибальд. «Я только что наблюдал за вами там, на эстраде. Вы чуть не упали в обморок от одного лишь взгляда Фарука. А теперь представьте себе, что с вами будет, если он обрушит на вас свой гнев. Я часто видел, как люди истекали кровью и впадали в безумие после того, как разочаровали его. Наш дух семьи не способен контролировать свою силу». Офелия попыталась стряхнуть с ноги шарф, который упрямо обвивал ее лодыжку. Если Арчибальд хотел напугать девушку, то он достиг цели. «Откажитесь от книги», — настаивал посол. «Моя семья чуть не разорилась, оплачивая услуги лучших экспертов, призванных ее расшифровать, филологов, чтецов и всех прочих. Из чего я сделал один, но окончательный вывод. Книга не поддается разгадке. Ее невозможно датировать, поскольку она не сопряжена со временем. Ее невозможно перевести, поскольку ее язык не имеет аналогов». «Артемида, наш дух семьи, хранит такую же книгу в своей личной коллекции», — вставила Офелия. «Значит, подобными книгами владеют все духи семей?» «Трудно сказать. У каждого ковчега есть свои маленькие секреты», — ответил Арчибальд, загадочно улыбаясь. «Но послушайтесь моего совета. Предоставьте Торну сломать себе шею на этой задаче. Из вас получится очаровательная вдовушка». Несмотря на жаркое искусственное солнце, Офелия содрогнулась. Она поочередно взглянула на каждую из валькирий, которые с холодным спокойствием очень внимательно слушали их, и спросила, понизив голос: «А почему монсеньор Фарук настолько одержим своей книгой?» Арчибальд разразился таким хохотом, что его цилиндр свалился на лужайку. «Этот вопрос, невеста Торна, — сказал он, отдышавшись, — вероятно, единственное, что объединяет вас со всеми обитателями полюса. Книга Фарука, навязчивая идея Фарука. Я уже сказал вам и повторяю еще раз, никогда, вы слышите, никогда не заговаривайте с ним об этом». Арчибальд поднял свой цилиндр, повертел его на пальце и нахлобучил на голову шутовским движением клоуна. Тем не менее, Фелия отнеслась к его словам вполне серьезно. Пусть он был провокатором или фигляром, но хотя бы говорил с ней искренне. «Я встретила здесь не так много людей, которые пекутся о моих интересах. Благодарю вас, господин посол». «О, не спешите с благодарностью. Чем больше я вас просвещаю, тем больше вы мне обязаны. И в один прекрасный день я смогу предъявить вам счет». «Чем обязана? Какой счет?» — удивилась Офелия. «Вы ведь предложили мне свою дружбу». «Вот именно». «А счет дружбы не портит». «Но не беспокойтесь, вы получите такое удовольствие от расплаты, что поспешите снова залезть в долги». Офелия была шокирована. Единственная искренняя помощь, на которую можно было рассчитывать при дворе, исходила от такого корыстного человека. Он проводил время, флиртуя с замужними дамами. Не будь Офелия обручена с Торном, он даже не взглянул бы на нее. «Я тебя предупреждала. Берегись сомнительных знакомств», — вскричала тетушка Розелина, пожелтев от возмущения еще больше, чем обычно. «Господин посол, отныне я прослежу за тем, чтобы вы держались подальше от моей племянницы». Улыбка Арчибальда, словно резиновая, стала еще шире. «Не хочу вас огорчать, мадам Розелина, ибо я уже оценил ваши достоинства, но вам не всегда удастся быть рядом с этой юной особой, так же, как и вам, господин интендант». Офелия обернулась так резко, что у нее перехватило дыхание от боли в поврежденном ребре. Прямо за ее спиной посреди лужайки стоял Торн. Он высился над ней, как монумент. В руке у него был лист бумаги с печатным текстом. Офелия никогда не видела его в благостном настроении, где бы то ни было. Ни в одном доме, ни за одним столом, ни в одной компании. Но сейчас констатировала, что в этом экзотическом саду он выглядит особенно мрачным. Резкий свет подчеркивал два шрама на его лице, светлые волосы взмокли от пота. Вероятно, он задыхался в своем плотном мундире, но вместо того, чтобы разомлеть от жары, напротив, казался застывшим, как лед с головы до ног. Торн протянул лист Офелии, высокомерно игнорируя Арчибальда, словно его здесь и не было. «Я пришел вручить вам ваш договор». «Только избавьте меня от своих комментариев», — сердито сказала Офелия, почти вырвав бумагу у него из рук. Она боролась с Торном и позорно проиграла. Теперь ей хватило бы малейшего упрека, малейшей насмешки, чтобы дать волю обуревавшему ее гневу. Но Торна слова невесты ничуть не смутили. «Хочу также сообщить вам, что я наладил телеграфную связь с вашими родными. Мне удалось всех успокоить и перенести их приезд на более поздний срок». Вот это оказалось самой приятной новостью за весь день. Тем не менее, Офелия восприняла ее как еще одно оскорбление. «А вам не пришло в голову, что я была бы счастлива присутствовать на этом сеансе связи? Со дня нашего отъезда мои родные не получили ни одного письма. Вы хоть понимаете, в какой изоляции мы с моей тетей очутились тут по вашей милости?» «Я принял срочные меры», — ответил Торн, по-прежнему не обращая внимания на Арчибальда, который прямо-таки наслаждался перепалкой. «Присутствие ваших родных на полюсе в настоящий момент было бы крайне опасным как для них, так и для нас. Я прослежу за тем, чтобы в дальнейшем ваши письма доходили по назначению». «А где же ваш собственный договор?» — осведомилась Офелия. «Имею ли я право ознакомиться с ним, или это тоже не мое дело?» Торн и до того говорил хмурясь, но последний вопрос Офелии заставил его помрачнеть еще больше. Он вынул из внутреннего кармана кителя конверт. «Я приготовил для вас дубликат. Держите его при себе постоянно и предъявляйте Фаруку при любом удобном случае». Офелия распечатала конверт. Тут же выронила лист бумаги, который в нем лежал, подобрала его с травы и внимательно прочитала. Это была копия договора Торна с Фаруком. В нем было зафиксировано все. Обязательство обручения с чтицей Анимы, имя Офелии там предусмотрительно не указывалось, дата свадьбы, 3 августа, и даже запланированная на ноябрь дата чтения книги. Из этого документа следовало, что невеста, выбранная Торном, не имеет никакого отношения к данному договору. Очки Офелии потемнели, когда она дошла до параграфа «Вознаграждение за чтение книги». В случае успеха господин Торн официально получит титул знатной особы, а его статус бастарда будет аннулирован и признан не имевшим места. У Офелии сжалось сердце. Все амбиции Торна заключались в этих строчках. Он оторвал ее от семьи и подверг ее жизни опасности лишь для того, чтобы выбиться в аристократы. О Беренильде в контракте не было ни слова. Он даже не подумал о своей родной тетке, которая много раз рисковала собственным положением, лишь бы помочь ему добиться успеха. Торн ни о ком не заботился. Что ж, Офелия решила больше не заботиться о нем. «Когда-нибудь я уплачу по счету», — объявила она Арчибальду. «Дайте мне только время, чтобы выбрать способ отблагодарить вас, и я постараюсь расплатиться сполна». У Арчибальда имелся в запасе целый набор всяких улыбок. Но Офелия никогда еще не видела такой растерянной, словно его крайне смутило ее обещание. Однако это длилось всего один миг, после чего он лихо щелкнул по своему цилиндру. «Мне не терпится дожить до этого, невеста Торна. А пока позвольте откланяться. Я слишком долго отсутствовал в лунном свете», — пояснил он, ткнув пальцем в татуировку на лбу. «А без кота, знаете ли, мышам раздолье». Под мышами он разумел своих сестер, которых заботливо оберегал от светских соблазнов. Лихо развернувшись, он чуть не сбил с ног тетушку Розелину, стоявшую у него на дороге. Сейчас все в ней. Надменно вздернутый подбородок, суровое выражение длинного лошадиного лица, крошечный пучочек волос, торчащий на макушке, и руки, чопорно сложенные на строгом платье, делало ее воплощением оскорбленного женского достоинства. «Господин посол, вы похотливы, как мартовский кот. Я солгала бы, сказав, что питаю расположение господину Торну», — заявила она, бросив взгляд на означенного господина, который в данный момент интересовался только своими часами, но он все-таки ее законный жених. «Назовите хоть один убедительный довод, чтобы я могла позволить вам встречаться далее с моей племянницей». «Ручаюсь, что вы позволите мне встречаться с вашей племянницей», — самоуверенно ответил Арчибальд. «Более того, вы первая попросите меня об этой встрече». И пока возмущенная тетушка Розелина подыскивала слова для отпора, он нагнулся и чмокнул ее в щеку. Офелия затаила дыхание. Ее тетка даже поцелуй руки расценивала как непристойность, и уж, конечно, сейчас ответит на такую фамильярность здоровенной пощечиной. Однако ничего подобного не произошло. Офелия не поверила своим глазам, когда желтое лицо тетушки Розелины окрасил нежный румянец, а суровость сменилась бурным волнением. Она смотрела на Арчибальда так, будто он вознес ее в райские кущи. Тем временем Арчибальд отдал прощальный поклон тетушке Розелине, валькириям и Офелии, а затем исчез за пальмами, весело крутя на ходу свои голубые часики на цепочке. «Тетя, вы хорошо себя чувствуете?» — испуганно спросила Офелия. И в самом деле Розелина как будто помолодела сразу лет на 20. «Что?» — пробормотала она. «Ну, разумеется, я прекрасно себя чувствую. Что за глупый вопрос?» И добавила, нервно обмахиваясь веером. «В этой оранжерее задохнуться можно от жары. Давай выйдем». Офелия растерянно глядела ей в спину. «Понятно, что все придворные дамы уступают обаянию Арчибальда, но чтобы ему поддалась ее родная тетка...» «Я думаю, брать в союзники Арчибальда — плохая идея», — объявил Торн, заводя свои часы. Офелия подняла голову и спросила, стараясь собрать последние остатки вежливости. «Предположим, это все, что вы хотели мне сказать?» «Нет». Теперь, когда они остались одни, стальной взгляд Торна совсем оледенел. Офелия ждала чего-то подобного. После того, как девушка публично перед самим Фаруком встала на пути у жениха, она не надеялась избежать упреков и внушений. «Так объяснитесь же», — нетерпеливо потребовала она, — «и давайте сразу покончим с этим». «Ваш поступок там, на эстраде», — глухо сказал Торн, — «был храбрым». Он сунул часы в карман кителя и ушел, даже не оглянувшись.